Четвертое. В северной части мира я водрузил кирпич. Знай, что душа со временем пополам может все повторить, как попугай, а притч непрерывности, свойственной местным сырым делам. Так, кромсая отрез, кравчик кричит «сукно». Можно выдернуть нитку, но не найдешь иглы. Плюс пустые дома стоят, как давным-давно отвернутые на бану углы. В ветреной части мира я отыскал приют. Здесь никто не крикнет, что ты чужой, убирайся назад, и за постой берут выцветанием зрачка ржавую чешуей. И фонарь на малу всю ночь дребезжит стеклом, как монах, либо мусор, обутый в жесть. И громоздкая письменность с ревом идет на слом, никому не давая себя прочесть.